Глава 41. Эжен. Солдаты в зеленых плащах пришли и сказали, что у нас черная кровь. Папа попытался показать книги, но они сожгли их вместе с ним. Я стоял рядом и слышал, как потрескивает его ремень. Когда пламя стало тише, я понял. Драконы не виноваты. Люди страшнее. Записка из архива сиротского приюта. Город Саркар. 946 год правления Астраэля Фуркага. Металлический привкус крови заполнил мой рот, смешиваясь с горечью предательства и болью. Приказы здесь отдавала женщина, которая когда-то читала мне сказки на ночь и целовала разбитые колени. Теперь же старшина Жанна де Мораладье, моя бабушка, смотрела на меня так, словно я был той самой заразой, которую она всю жизнь истребляла. Очередной удар кулаком в челюсть отбросил мою голову назад, и я почувствовал, как лопнули сосуды в глазу. Кровь волка бурлила во мне, восстанавливая повреждения почти мгновенно, но боль от этого не становилась меньше. Наоборот, каждый новый удар я ощущал с пугающей остротой, словно мои нервы обострились до предела. Массивная фигура стража, который сейчас выступал в роли палача, отбрасывала тень на мое лицо. И в этой тени я видел отражение собственного падения. Элитный страж императорской гвардии, воспитанник той же школы, что и я, теперь методично разбивал мне лицо по приказу женщины, которая научила нас обоих различать добро и зло. Цепи капканами впивались в мою плоть, привязывая к реальности. Наверное, будь я обычным человеком, уже давно отключился бы. Но теперь я стал сильнее, выносливее. И намного более живучим для пыток. Бабуля склонилась надо мной, словно пытаясь разглядеть в моих чертах того мальчика, которого вырастила. Ее голос, некогда полный тепла и заботы, теперь звучал, как скрежет стали по камню. «Куда же тебя завело твое любопытство, мой мальчик?» Я сплюнул кровь, собираясь развернуто ответить на этот риторический вопрос, но палач довольно грубо меня перебил. «Я говорила тебе о долге, о чести, о верности», — продолжила бабуля, с явным усилием сдерживая дрожь в голосе. «Учила тебя быть защитником империи, истребителем зверей. А теперь... теперь ты сам стал одним из них». Кровь стекала по моему подбородку, капая на грудь. Разумеется, я помнил все бабулины уроки. Иронично, она учила меня различать правых и виноватых, но сама перепутала их между собой. Мир, который мы так любили и защищали, оказался построен на лжи. «И теперь мне придется отправить тебя в лабораторию и использовать для опытов», — добавила она тихо, почти разочарованно. «Ты обрек на вымирание весь наш род. И ради чего? Ради кого? Какой-то вонючей псины?» Она кивнула стражу, и тот нанес еще один удар, на этот раз в область печени. Боль прошила меня насквозь, но я сумел выдавить из себя усмешку. «Он плохо старается, бабуль. А ты теряешь хватку». Она не оценила мою попытку разрядить обстановку. Напротив, ее лицо стало еще суровее. Она вновь наклонилась вперед, и я увидел в ее глазах то, что по-настоящему меня испугало. Глубокое, всепоглощающее горе. «Разве ты тот, кого я воспитывала?» Чуть слышно спросила бабуля. «Разве я не говорила тебе, что предательство гораздо страшнее смерти? Кто убил принцессу Дагадар?» Я вдохнул столько воздуха, сколько смог втянуть переломанным носом и ответил. «Дагадар убил я». Поднявшись со стула, старейшина де Мораладье принялась мерить комнату шагами. Мне лично помещение казалось одновременно конурой и открытым космосом. Так что я даже попытался следить за бабулиными перемещениями. Пути назад больше не было. Детство кончилось безвозвратно. А жаль. Теперь, женившись, я надеялся увидеть, как моя прекрасная бабушка становится распрекрасной прабабушкой. «Скажи правду». Она остановилась передо мной. «Скажи мне правду, и я попробую что-нибудь с этим сделать. Попроси у меня прощения. Расскажи, где ли Креласы и Анимасы, и мы все уладим. Ты мой внук. Я не брошу тебя в беде». В ее голосе слышалось отчаяние. Она все еще надеялась, что может спасти меня, спасти нас обоих. Но кровь уже пролилась. «Ты же понимаешь», — продолжала бабуля, потому что я молчал. «Мне придется тебя уничтожить. Пытать, а потом разобрать на органы. Сделать из тебя сыворотку вроде той, которую когда-то вводили тебе». Она осторожно коснулась моего лица, разбитого и уже заживающего. «Что я упустила, Ижен? В какой момент ты забыла долги? Неужели это существо стоило того, чтобы предать наши идеалы?» Я смог поднять на нее взгляд. Злость придала мне сил. «Ее зовут Асира», — прорычал я. «Она моя жена». От следующего удара у меня потемнело в глазах. Но перед тем, как сознание окончательно поплыло, я успел увидеть выражение лица бабушки и понял, она действительно прислала тот подарок. Она знала о свадьбе и, возможно, в глубине души даже одобряла мой выбор. Но эта мысль уже не вызвала у меня улыбки. Темнота поглотила все.